Нелли круто повернулась навстречу идущим из столовой трем сотрудницам министерства. «Девочки, помогите! Всего 2 минуты! Осмотреть скрипку!» Она знала их всех, но они все три прошли мимо нее, как мимо пустого места. «Света!» — крикнула Нелли в отчаянии одной из них. «Я же тебя гинекологу устроила! На первом курсе, ты помнишь?» Ну и Света ушла по алой ковровой дорожке, не повернувшись. Нелли, еще не веря в такую стремительную потерю удачи, рванула ближайшую дверь с табличкой «Коллегия управления массовой песни». Однако там, за дверью, шло обсуждение новой песни, посвященной строителям БАМа. Миниатюрная блондинка Александра Пахмутова, автор почти всех советских шлягеров, сидела за роялем, рядом с ней располагался в кресле тучный поэт Добронравов, а знаменитый эстрадный певец Иосиф Кобзон, прикрыв лысину черным париком, пел членам коллегии разные варианты текста. Сидя в креслах вокруг рояля, все 10 членов коллегии уже несколько часов подряд старательно и вдохновенно помогали композитору и поэту довести песню до кондиции, с тем, чтобы через несколько дней новый шлягер, жизнеутверждающий и мобилизующий на ударный труд, хлынул из всех радиостанций, а нам не страшен ни вал 9-й, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы, ребята, 70-й широты. Вмешательство Нелли Рубинчик прервало этот творческий процесс. Кобзон поправил парик, сползающий на затылок, а возмущенные члены коллегии зашикали на Нелю и замахали на нее руками. Неля, закрыв дверь, в отчаянии прислонилась к ней спиной. — Ладно, идите сюда, — сказала ей вдруг Собачникова, стоя в дверях своего кабинета, и сама окликнула первую же проходившую по коридору сотрудницу министерства. — Алена, зайди ко мне на минутку. Нелли уже с трудом верила в свою удачу. Сам осмотр скрипки занял не больше минуты. Собачникова усмехнулась. «Вы все-таки достали неплохую скрипку, довоенную». Потом она проштамповала фотографии этой скрипки и ее смычка, надела на гриф скрипки и на смычок свинцовые пломбочки и продавила их щипцами пломбиром. «Я тебя не понимаю, Зоя», — сказала при этом коллега Алена. «Они едут на запад, где у них будет все, а ты ей еще скрипку даешь». Собачникова протянула Нелли направление в банк. «Бегом в сберкассу. Заплатите 120 ре, принесите квитанцию и получите таможенные документы. А мы здесь остаемся с этими праздничными наборами», — продолжала Алена. — Ладно тебе, — прервала ее Собачникова, — обойдешься без этой скрипки, пусть знают, что в России тоже люди есть. В это время в другом районе Москвы происходило событие куда более масштабное и даже, можно сказать, эпическое. На углу Центрального бульвара и Садовой Самотечной, на ее северо-восточной стороне, перед трехэтажным желтым особняком Всесоюзного АВИРа вот уже 3-й час шла демонстрация евреек-отказниц. И хотя нельзя сказать, что эта демонстрация возникла стихийно, ни милиция, ни КГБ не оказались к ней готовы. То есть начальник еврейского отдела полковник Гольский из рапорта службы А, прослушивание телефонных разговоров иностранных дипломатов и журналистов, еще вчера знал, что 10 оголтелых отказниц во главе с известной сионисткой Инессой Бродник собираются добиваться приема у начальника АВИРа Кузьмичева и дал на этот счет генералу Кузьмичеву соответствующие инструкции. Их суть заключалась в том, чтобы сорвать планы этой Бродник, спровоцировать ее арест на глазах западных журналистов и затеять новый громкий судебный процесс. Достаточно и того, что на Западе из Чаранского сделали еврейского Иисуса Христа. Так теперь еще эта Инесса рвется в еврейские Жанны д'Арк. Поэтому Гольский приказал генералу милиции Кузьмичеву проявить вежливость. Вместо категорического отказа дежурная в бюро приема посетителей АВИРа должна была вежливо принять у отказниц их прошение об аудиенции и сообщить, что о дате приема их уведомят по почте в 10-дневный срок. Нормально, как в цивилизованных странах. Таким образом, Бродник оставалась с носом, западные журналисты, любители скандалов тоже. А позже, дней через 10-20, Кузьмичев мог и принять этих жидовок. По одной, конечно. Но Инесса надула Гольского. Во-первых, она привела не 10 отказниц, а 140. Во-вторых, этих женщин сопровождали их мужья, которые перед самым Авиром пустили своих жен вперед, а сами в роли наблюдателей остались на самотечной площади с западными журналистами. И в-третьих, сдав свои заявления с просьбой о коллективной встрече с начальником АВИРа, эти жидовки не успокоились, а столпились перед окнами АВИРа и развернули самодельные плакаты с лозунгами «Отпусти, народ мой! Вы подписали Хельсинские соглашения, соблюдайте их! Остановите антисемитскую кампанию в прессе! Долой геноцид!» и прочие подобные глупости. Генерал Кузьмичев, получивший инструкции продемонстрировать вежливость, задержал активные действия милиции, приготовленные на всякий случай в тылу АВИРа на Троицкой улице, и в панике позвонил полковнику Гольскому. Гольский примчался в АВИР и сразу же оценил создавшуюся ситуацию как тупиковую. Демонстрация происходила на глазах у целой банды западных фотокорреспондентов. А среди евреек были беременные и женщины с грудными детьми. Таким образом, ни о каких активных действиях милиции и тем паче об арестах не могло быть и речи, иначе это завтра будет на первых страницах газет всего мира. И уже не одна Инесса Бродник станет еврейской Жанной д'Арк, а 140. Нет, этого нельзя допустить. Но что же делать? Конечно, вместе с Гольским сюда прикатил весь его отдел плюс 6 бригад оперативной службы наружного наблюдения. И всю эту демонстрацию они профессионально инфильтрировали своими агентами и агентшатами и сквозь окна черных волк, спецавтобусов и даже с эстакады через самотечную площадь снимали фото и телекамерами для последующей идентификации участников и скрытыми микрофонами записывали все разговоры и выкрики. Но и наглые западные телеоператоры не теряли времени. Видя пассивность милиции и КГБ, они перетащили свои телекамеры через площадь и брали у этих евреек интервью прямо на ступеньках парадного входа в АВИР. «Может, я их приму?» — сказал Кузьмичев Гольскому, стоя за кисейной шторой у окна своего кабинета и глядя сверху на демонстрацию. «И что ты им скажешь?» — спросил Гольский. «Они тут усядутся в кабинете и устроят сидячую забастовку, как когда-то в приемной Верховного Совета. Ты их за волосы будешь отсюда вытаскивать? А если впустить 5-6 человек, остальных обнадежить?» «Да ни за что!» — отрезал Гольский. «Если им сейчас уступить, у тебя тут каждый день будет 1000 человек. Со всей страны. Это же евреи. Ты дай им палец, они руку оторвут». «Что же делать?» «Не знаю еще. Да, положение», сказал Гольский, тоже стоя у окна и глядя сверху на этих еврейских женщин. Многих из них он не видел никогда, но кое-кого узнавал по фотографиям в их личных делах. Вот и Несса Бродник, маленькая, седая жидовочка в сером стеганом ватнике и ботинках.